«Не совсем», — возразил подполковник и вновь зажег свою трубку. «Там что-то было?» «В общем-то, да. И, пожалуй, это было даже посильнее шотландского виски. Хотя всякое можно вообразить в полумраке свечей, особенно когда тебе наговорят о призраках». Хопкинс подался вперед. «Вы видели что-нибудь?» «Видимо, будет лучше, если я продолжу мою историю и поведаю о том, что мне порассказали в прошлый сочельник. К обеду мы пригласили деревенского сквайра, и совершенно неожиданно он спросил, кто занимает комнату номер 22. Ну, так же, как я спросил об этом вас. И когда я ему ответил, он так странно на меня посмотрел, что пришлось отойти с ним в сторонку и поинтересоваться, в чем, собственно, дело». Адъютант внезапно швырнул дрова в огонь. «Что-то здесь становится холодновато», — сказал он, протягивая к теплу руки. «Вы не находите?» «Продолжайте, сэр», — сказал Хопкинс, хмурясь на адъютанта. «И что он там вам наплел?» «Кажется, двое последних обитателей комнаты 22 были найдены лежащими перед зеркалом с бритвой в руке и перерезанным горлом. Оба они, один за другим, занимали эту комнату как раз накануне Рождества, поэтому с тех пор ее стали держать на замке. И так было, пока не прибыла моя эскадрилья. Вот тогда-то комнату снова открыли», — он издал смешок. «Я решил, что все это абсолютный вздор, и так и сказал сквайру. А поскольку вечер продолжался, то и вовсе забыл об этом. Следующим утром предстояло раннее дежурство, и я встал около 6. Было темно, спальня была освещена только мерцанием свечей. Собака выла так же, как она воет теперь. Но даже тогда я не думал о тех странных смертях, которые произошли в этой комнате. Я начал бриться перед зеркалом, разглядывая свое отражение, как вдруг меня посетило странное видение, иначе это никак не назовешь. Я обнаружил, что теперь смотрю в зеркало не на себя, а на кого-то совершенно другого. Это был мужчина примерно моего телосложения, лицо его выглядело печальным, было видно, как он бреет себя блестящей старомодной бритвой, а движения его совпадали с моими. Но вот он неожиданно замер и медленно провел лезвием по своему горлу, одновременно с усмешкой глядя на меня. Должен признаться, это явление повергло меня в тяжелый шок. Я отступил от зеркала, роняя свою бритву, поскольку повторил все движения. Когда я снова посмотрел в зеркало, то увидел лишь свое собственное отражение. Правда, теперь оно было под стать траве на опушке, слегка зеленоватым. Возможно, то был один из самых неприятных опытов в моей жизни. Хотя это и было нечто иное, как видение, оптическая иллюзия. Хопкинс пристально посмотрел на Адамса. «Просто невероятно, что вы не порезались», — сказал он серьезно. Подполковник кивнул. «Я использую безопасную бритву», — ответил он. «Иначе и впрямь мог произойти несчастный случай, особенно если бы я пользовался каким-нибудь старомодным горлорезом». «Каким пользуюсь я?» — проговорил Хопкинс задумчиво. «Да, что ж, думаю, после такого всем нам надлежит выпить». Кто-то еще начал рассказывать свою историю о призраках. Улучшив момент, Хопкинс выскользнул из комнаты на несколько минут. Когда он вернулся, то казался слегка успокоившимся и, как обычно, на свой манер принял ворчливое участие в беседе. Позже группа офицеров разбрелась по своим местам, подполковник и командир эскадрильи были последними, кто собирался уходить. «Надеюсь, вы хорошо устроились?» – поинтересовался командир, спешивший в свой маленький коттедж по ту сторону дороги. Подполковник улыбнулся. «Думаю, да», – ответил он и сделал знак пилоту, который ждал с багажом. «Скажите, капитан авиации Хопкинс уже перенес свои вещи из комнаты номер 22?» «Да, сэр», – сказал он. «Она полностью в вашем распоряжении». «Хорошо. Значит, вы можете поднять наверх мой чемодан?» Подполковник повернулся к командиру эскадрильи. «Я уверен, что ради хорошей комнаты не грех немного и похлопотать, вы не согласны? Вряд ли можно почувствовать себя счастливым, находясь здесь, да еще вне стен моей старушки комнаты. В конце концов, Хопкинс может получить ее назад, когда я уеду. Желаю вам спокойной ночи. Надеюсь, что моя небольшая история не потревожит ваш сон». «Мой-то она точно не потревожит». И, продолжая улыбаться, подполковник последовал за своим пилотом наверх по широкой лестнице. Читал Сергей Мурин. Город Новосибирск, 2015 год.